Витязь загнал машину в ангар, помог загрузить пленного и, схватив автомат, занял оборону у полуоткрытой стальной двери. Десантура стоически выжидала, когда драконы выйдут на открытое место, и из коротких ее радиопереговоров становилось ясно, что противник отчего-то медлит. Кромка леса отлично просматривалась с сопок даже без биноклей. На укатанной гравийной обочине взлетной полосы укрыться было невозможно. Оставленные на кронах полосатые купола трепал ветер, а спустившиеся парашютисты будто бы растаяли в лесу. Спустя полчаса Георгий послал Витязя к месту приземления драконов, но едва тот скрылся в бару, как оттуда донесся частый дребезжащий звук стрельбы. Азарий повел десантуру в атаку, и эфир сразу же наполнился матом и руганью, а лес с частыми очередями калашниковых и хлопающими взрывами гранат из подствольных гранатометов. Похоже, драконов откуда-то выкуривали. Через несколько минут грохот и дребезг выстрелов переместился вглубь леса, на запад, в сторону Бермудского треугольника, потом еще некоторое время попетлял по бору и стих. А скоро Витязь доложил, что десантура снимает с сосен трофейные парашюты. Десантура появилась на полосе, нагруженная захваченным снаряжением. Тут же начали раскручивать купола и испытывать летательные аппараты. Оказалось, что прилетевшие на выручку драконы разобрали каменный завал у подножия соседней с ангаром сопки и пытались вскрыть стальную дверь с запасного хода в бункер. И они наверняка уже знали, что логово взято штурмом, но отчего-то упорно старались проникнуть туда и заняли круговую оборону. Вероятно, на командном пункте оставалось что-то такое, что драконы не могли бросить, и прилетели они не на помощь, а с целью попасть в захваченное логово. Вскрыть ход им не удалось, хотя они взорвали прикрепленные к двери заряд и лишь расшатали петли, однако вырвать их из растрескавшегося бетона не успели. Витязь открыл огонь, положил двоих, и подоспевшая десантура, прячась за соснами, забросала противника гранатами из подствольников. Кажется, удалось уйти только двоим, и то один бежал, оставляя кровавый след. Преследовали их недолго, боялись далеко отрываться от аэродрома, чтобы не угодить в засаду. Доложив о результатах стычки, Азарий подошел к своим товарищам, осваивающим трофейные летательные аппараты. И, похоже, сделал строгое внушение, после чего мужики расстелили на бетонной полосе купола парашютов и стали заворачивать в них тела убитых товарищей. Упаковали плотно, обвязали стропами во многих местах, превратив десантников в египетские мумии. И все равно в обезличенных этих тюках можно было узнать, кто есть кто. У Лобана кровила еще простреленная грудь, а у Шурки — живот. Тимоха с Игорем отнесли мертвых в ангар, положив их в прохладное место, и не утерпели. Вновь обрядились в парашютные постромки, надели ранцевые двигатели и через полчаса все-таки взлетели. И долго потом над брошенным аэродромом слышался восторженный и горький мат. Глава 19. Ева шипела, как кошка, и, манипулируя перед собой руками, намеревалась нанести удар. Тяжелый и неуклюжий Заремба стоял перед ней, как боксерская игруша, и улыбался, показывая золотые зубы и поблескивая глазами. Она стрельнула босой ногой ему в переносье, незаметно мгновенно сбросив туфли, ударила будто цыганской плетью, даже щелчок послышался. Однако сокрушительный удар этот не пошатнул Зарембу, и наглую улыбку его не стер с лица, только зубы теперь излучали зловещий свет. Ева внезапно прыгнула к потолку и, перевернувшись в воздухе, достала его тупыми и жесткими пятками, одной в лоб, другой целила в горло. Он продолжал улыбаться, хотя в уголке толстых губ накопилась черная капля крови и потекла по подбородку. Стерев ее, Заремба посмотрел на ладонь, его ленивую ухмылку можно было расценить как удивление. — Хватит прыгать-то, — сказал он, — а то допрыгаешься. Следующий удар полетел ему в зубы, и неповоротливо этот человек неожиданно ловко и стремительно перехватил пятернёй её ступню, сделал неуловимое вращательное движение, и Ева полетела на паркет, ударившись затылком. Она тут же попыталась вскочить и присела, опершись руками о пол. Вывихнутый голеностопный сустав не держал легкого тела, а сама ступня оказалась развернутой чуть не назад. Адам сидел лицом к углу и делал вороватые попытки обернуться, втягивая голову в плечи.